Глава 10. Ночь Ник прометался в беспокойном сне. В нем смешались все события последних дней в своей самой сюрреалистической версии. Но, проснувшись, он не помнил точно, что видел. Первое время после возвращения из лошади в яблоках чародей пытался успокоиться чтением. Но не развлекательная литература, ни книги по магии, которые могли бы помочь пролить свет на проклятие Мариэллы, не помогли. Смысл строк ускользал, потому что чародей ежесекундно возвращался к страшной мысли, которая намертво засела в голове с момента зарождения. Впрочем, штудировал фолианты Ник в терапевтических целях, потому что знал, что среди тех книг по черной магии, которые ему позволялось держать, и близко не могло быть ничего о прикладных проклятиях. Неудивительно, что на следующее утро Ник проспал. Отматывая назад, надо сказать, что первоначальные планы чародея были наполеоновскими. Планируя подняться в 9 утра, Ник собирался приступить к работе. Повестка дня была обширная. Нужно было проведать Грибанову в больнице, созвониться со старушенциями, ознакомиться с новыми наработками отдела ЧП и, конечно, оплатить офис. Вот только чародей толком не помнил, как вырубил будильник. А когда открыл глаза, тот лежал на столе на боку. Ник чуть не посидел при виде времени. Стрелки указывали на половину второго. Новый день начинался, как обычно, весело. Дурацкая карма Сатурна. Прыгая по дому, Ник кое-как собрался. На радость Валентине Тимофеевне отпустил Бруно в одиночное плавание, а сам выскочил во двор. Купер вертлявой васильковой змейкой понесся в сторону малого переулка, где располагался офис. Чародей любил своего городского джентльмена еще за маленькие габариты, благодаря которым тот умел маневрировать по узким улочкам. Как дорога ему была сейчас эта гонка со временем! Леонозова стерва не отвечала. Не исключено, что специально. Подъезд встречал каждого отпечатками грязных подошв посетителей офисов. После вчерашнего ливня земля еще не до конца просохла. Сверху доносился шум голосов. Жизнь кипела. Ник, слегка задыхаясь, взбежал по лестнице и застыл, как вкопанный. Дверь его офиса была открыта. Вдоль стены рядом расположились разнокалиберные картонные коробки, в которые небрежно было свалено содержание шкафов чародея. Волосы едва не стали дыбом, стоило увидеть, как по-хамски валяются в куче амулеты самых опасных свойств. Флаконы с зельями тончайшего стекла, самодельные обереги и горячо любимые статуэтки. Чародей еще не успел подобрать челюсть пола, как два здоровых мужика в рабочих спецовках кряхтя вынесли сундук, где Ник хранил цепи для оборотней. Варвары уже добрались до чулана. Впрочем, после вчерашнего погрома Евгения вряд ли ситуация стала хуже. «Стойте!» — выкрикнул Ник, выскакивая прямо перед носильщиками. «Что вы делаете? Несите все обратно!» Мужики грохнули сундук перед собой, и чародею пришлось спешно отступить, чтобы не обеспечить себе переломы пары пальцев ног. «Ты кто вообще такой?» — поднял голову один из рабочих. Его смуглое лицо было усеяно градинами пота, которые тот размазал тыльной стороной ладони. «Я хозяин этого офиса!» — внушительно выпрямился чародей. Пожалуй, с его-то ростом можно было рассчитывать на произведенный эффект, если бы впечатление не подпортил выкрик, не менее властный по своей сути. «Бывший!» Леонозова с победоносной улыбкой вышла из офиса и остановилась на пороге. По случаю плохой погоды она выбрала черный брючный костюм, который дополнила кожаными полусапогами на каблуке. Волосы, привычно прилизанные к голове, еще сильнее визуально вытягивали ее голову бультерьера. Ник шагнул к ней, игнорируя узел напряжения внутри. «Что вы творите?» Прошипел он ей прямо в лицо. «Мы же договорились. Утро воскресенье мое». Анна Сергеевна вскинула на собеседника бесстрастные глаза банкира, и театральным жестом поглядела на наручные часы. «Всё верно. Утро. Но сейчас 2 часа дня. У нормальных людей уже обед», — отчеканила она безжалостно и поторопила грузчиков жестом. «Прошу вас, продолжайте». «Стоять!» — приказал чародей железным тоном, когда мужчины в перевалочку направились ко входу в офис. «Я собрал деньги. Они у меня. Просто срочная работа». Леонозова изогнула губы в неприятной улыбке. «Уже не интересует Фельсенбург», — мотнула она головой, пресекая любые пререкания. «Ну, выносите дальше». Носильщики перешагнули порог. «Не смейте!» Для большей убедительности притопнул ногой Ник и полез в карман за деньгами Вяземского. Они представляли собой жалкое зрелище. Промокнув под вчерашним дождем и просохнув, купюры больше не казались новёхонькими. Они пошли пупырчатой рябью, напоминающей вздутый паркет. Чёрт! Он совсем о них позабыл. Вытащив деньги, чародей как мог разгладил их в ладонях и протянул Анне Сергеевне. В конце концов, разве кто-то станет гнушаться деньгами, в каком бы виде те ни были? Лишь бы оставались платежеспособны. Мужики сделали неуверенный шаг назад. «Ровно 80 000», — ткнул пальцем Ник в ребристую стопку. «Как вы и просили. А теперь будьте добры, оставьте в покое меня и мой офис». Для Леонозовой, кажется, это стало неожиданностью. По крайней мере, ее глаза удивленно расширились. Неужели она до последнего думала, что чародей блефует? Грузчики остановились в нерешительности, ожидая вердикта хозяйки. Но тут произошло немыслимое. Анна Сергеевна, поглядев на деньги, движением ладони оттолкнула их от себя. Ник, опешив, так и застыл с протянутой рукой. «Верните их туда, откуда украли, в Фельсенбург», — иронично улыбнулась женщина. «А если вы взяли кредит, то тем более сейчас же погасите его. Зная вашу патологическую неспособность платить вовремя, я, как сотрудник банка, советую вам отдать все и сразу. Иначе начнут набегать проценты, а с ними вы точно не справитесь». Леонозова, потеряв всякий интерес к нему, обернулась к носильщикам. «Что мы стоим? Раз работа почасовая, то время тянуть можно. Пошевеливаемся, активнее, активнее». Чародей глубоко вздохнул и стравил горячий воздух через нос. Одним взмахом руки он заставил дверь захлопнуться перед носами нанятых. Сейчас ему было все равно, кто и что подумает о его способностях. Может, больше бояться станут. Как и полагалось, носильщики испуганно отпрянули. Один осенил себя крестным знамением, а второй плюнул на пол. «Вы сначала между собой разберитесь, а потом нас позовете. Смуглокожий мужик махнул рукой напарнику, флюгавому парнишке. Вместе они прислонились к стене рядом с сундуком, словно в ожидании продолжения шоу. Леонозова, похоже, тоже осталась под впечатлением от трюка с дверью, поскольку несколько раз обескураженно моргнула. «Анна Сергеевна, какого чёрта?» — искренне спросил Ник. «Я собрал нужную сумму. Что вам теперь еще надо? Извинений? В таком случае простите». У чародея голова шла кругом. Он уже запутался в огромном количестве неразрешимых загадок, что сплелись вокруг него. И сил разгадывать помыслы еще и этой вздорной женщины попросту не хватало. Чтобы избавиться хотя бы от одной беды, Ник готов был извиниться даже за то, в чем не видел своей вины. Ему кровь из носу, нужен был его офис. Как минимум, чародей не сможет себе простить, что за просто так согласился работать с Архангелом. «Не нужны мне ваши извинения. Я проработала в сфере бизнеса достаточно, чтобы понять. Эмоции прибыли не приносят». Женщина была отличной демонстрацией своим же словам. Даже сейчас ее лицо не утратило своего казенного выражения. «Я и на вас смотрю с позиции выгоды. Вы язва на теле моего процветающего бизнеса, потенциально неспособная приносить доход, Мне надоело выбивать у вас едва ли не силой каждый рубль, который и так должен причитаться мне. Куда проще найти на ваше место другого арендатора. А вы на эти деньги можете снять другой офис. Не вижу проблем». Пожала она плечами. «Но мне нужен именно этот офис!» — воскликнула же в отчаянии Ник. «Мой, понимаете?» От одной мысли, что придется подыскивать новое помещение и обживаться там, дурнота подкатывала к горлу. Для такого закоренелого консерватора, как Ник, любое изменение проходило болезненно. На краткий миг ему показалось, что Леонозова сжалится. Она долго смотрела на своего арендатора, а потом, словно усиливая уничижительный эффект, развела руками. «Ничем не могу вам помочь. Мальчики, все решено. Вперед!» Тонкая рука жестом дирижера указала на дверь. Грузчики подозрительно переглянулись, после чего прошли внутрь и стали тягать тюки. Ник наблюдал за ними в бессильной злобе. За дверью салона омоложения Зарины играл веселый мотивчик, который совершенно не сочетался с настроением чародея. Скорее, под эти басы ему хотелось так же ритмично биться головой об стену. Ощущение было таким, словно его самого потрошили наживую. Хотя отчасти так и было. Каждая вещь здесь имела свою историю. Последней каплей стало то, что горячо любимому чародеям коллекцию Нецки небрежно бросили в коробку. Не выдержав, он резко развернулся к Анне Сергеевне. «Вы говорите, я не платежеспособен», — проронил неглухо. «Но что, если я заплачу вам еще за половину месяца вперед? Добавлю еще 15 000. Этот шаг лишит его средств к существованию, отобрав все деньги, что давала Марта за последние дни. Однако только такая стратегия могла сработать. Скоростолюбивый Леонозовой. И, кажется, попадание в яблочко произошло. 15 000? Обернулась женщина и поднесла палец к подбородку в размышлении. Чародей оживленно закивал. «Да-да-да. Прямо сейчас. Если только в качестве компенсации за нарушенные сроки», протянула Анна Сергеевна. «Но имейте в виду, в следующем месяце вы платите все 40, как обычно». С языка чуть не слетело грязное словцо, но чародей вовремя промолчал. Скупость человеческого рода неисповедима. «Договорились», — кисло улыбнулся Ник и полез в кошелек. Почти сразу он понял, что денег не хватает. Сказывался вчерашний поход в магазин. Судорожно наскребывая сумму купюрами малого достоинства, он перерыл все отделения кошелька и карманы, пока в конечном счете не доложил последние рубли монетами. Слава небесам, карманы всегда были полны мелочью. Ведь никогда не знаешь, где та может пригодиться. «Так, 18 и еще 2. Бормотал вслух он, когда последняя двухрублевка звякнула о своих собратьев. Ник выпрямился, довольный собой, а Леонозова обескураженно смотрела на холмик из монет в своей ладони. Носильщики, давно забросив свою работу, стояли и ухмылялись. «А теперь прошу вас вернуть все на свои места и удалиться», — решительно махнул на них рукой чародей, чтобы им тоже жизнь медом не казалась. Одинаковые плутоватые улыбки появились на лицах носильщиков. «Не вы нас нанимали. Заплатите, и тогда мы все оттащим обратно». «Заплатить? Да церковная мышь по сравнению с ним Ротшильд. Впрочем, невелика беда. В конце концов, чародей он или нет?» «Дамы и господа, прошу на выход», — махнул на лестницу Ник. Леонозова не стала ждать. С видом королевы она прошествовала в указанном направлении. Свое она забрала, и даже больше. За ней покосолапили два грузчика. «Помните, Фельсенбург, в последний день месяца полную сумму», — помахала на прощание рукой Анна Сергеевна. Ник позволил себе выдохнуть. Один бой отстоял. Без дополнительных потерь не обошлось, но главное, что цель достигнута. Вот бы так же успешно разобраться со всем остальным. На волне этих наполовину безнадежно усталых, наполовину приподнято радостных мыслей чародей заметил светловолосую девушку в черном платье на лестничном марше ниже. «Здравствуйте, Алиса. Как прошли похороны?» «Сегодня должны были провожать в последний путь на Теллу. Обычно полиция не отдавала тела жертв для погребения так скоро. Но магическое сообщество имело свои методы воздействия. «Здравствуйте. Только закончились. Я шла расплатиться с ритуальным агентом. А тут такой шумгам». Темный наряд оттенял бледное лицо Алисы. Делал белокурые пряди еще светлее. Единственное — фасон. Может, она добыла платье из гардероба матери? Хотя в этой старомодной чопорности было даже нечто привлекательное. «Стоп, Ник. О чем ты думаешь вообще?» Ник мысленно одернул себя. В оцарившейся неловкой паузе Кольцова рассматривала коробки. «Вы здесь работаете?» Тонкий пальчик указал на приоткрытую дверь. Да, здесь мой офис. А там Зарина, то есть салон красоты». Чародей взъерошил волосы на затылке. «Что он несет? Зачем-то Монову приплел. Тема исчерпала себя, вновь наступила тишина. Ник глядел на коробки, как бы примериваясь их унести, а на самом деле судорожно соображал, что еще можно сказать. В это время Алиса смотрела в окно. Возможно, думала о том же самом. А может быть, просто мечтала вернуться в свою гостиницу и отрешиться от горечи сном. Под глазами девушки залегли густые черно-синие тени. Белки покраснели. «Хотите, я могу помочь вам?» — вдруг предложила Кольцова. «Занести коробки обратно». «Отлевитировать их обратно мне будет несложно». Ник еще не договорил, когда Алиса подалась назад. Отчаянная надежда потухла в ее глазах. «Точно! Я и забыла, что вы маг. Простите, я уже совсем...» Виновато улыбнулась Кольцова и попятилась к лестнице. «Не буду вас отвлекать. Да сви...» Вот дурак. Девчонка хочет отвлечься, спастись от горя в обществе других. А ты ее прогоняешь. «Не хотите остаться на чашку чая?» Поспешил выпалить чародей. Алиса удивленно обернулась через плечо, и он неловко пояснил. «Я хотел сказать, что с коробками справлюсь сам, но от компании бы не отказался». Вознаграждением за прозорливость ему стала уже живая девичья улыбка. Неловко пожав плечами, Алиса прошагала к двери офиса. По движению чародея коробки поднялись в воздух и стройной шеренгой влетели внутрь вслед за Алисой. Сердце сжалось при виде того, во что превратился уютный рабочий домик Ника. Будь он один, обязательно простонал бы в голос. Мебель прихожей, которой и так было минимум, оказалась отодвинута по сторонам. Дверь в кладовку зияла черным провалом. Все то немногое, что оставалось на заваливающемся стеллаже, лежало в беспорядке, а кабинет встретил хозяина обиженно распахнутыми дверцами шкафов и опустевшими полками. С рабочего стола все было начисто сметено и теперь валялось в огромной коробке рядом. Не зная сути произошедшего, можно было решить, что Ника обокрал какой-нибудь охочий до магической амуниции колдун. Чародей стиснул кулаки. Как же мучительно долго придется восстанавливать прежний порядок. Внести коробки ничего не стоит, а вот вновь просчитать, какие волшебные предметы могут находиться рядом без риска для жизни, наладить комфортный микроклимат для каждой вещи — дело не одного часа. «Сейчас. У меня где-то был сервиз». Ник судорожно закопошился в коробках, которые, приземлившись, заняли собой всю прихожую. В повседневной жизни Ник пользовался разномастными чашками, но здесь он ощутил непреодолимую тягу достать праздничный сервиз. Впрочем, поить гостей из бокалов с пожелтевшими от крепкой заварки стенками было в высшей степени некрасиво. Но, как назло, среди всякой хаотично набросанной дребедени, вроде канцелярии, жезлов, статуэток, отыскать нужное оказалось невыполнимой миссией. Коробка с сервизом нашлась на дне самого последнего тюка. «И кто тут везунчик?» Упаковка, выполненная в виде увивающегося по красному бархату золотого дракона, вселяла трепет. Это был подарок одного клиента из Китая, которому Ник оказал плёвую услугу. Но он всегда казался чародею слишком совершенным, чтобы пользоваться им. Чародей покрутился на месте, выискивая электрический чайник. «Вы извините, что я вас не пригласила. Мамины друзья маги, чтобы я им не говорила, дали понять, что вы не вписываетесь в их тусовку». «Не беда». Ник иронично хмыкнул, вспомнив пижона с Бакинами. «Главное помнить. Все равно каждый, кто захочет, почтит память вашей матери сам. А другие родственники у вас есть?» «Никого». Алиса протянула ему чайник. В стеклянном корпусе плескались остатки воды. «У меня тоже». Чуть не вырвалось у чародея. Сердце защемило. «Соболезную. Если вам не сложно, поставьте чашки». Вместо этого мягко сказал он, вкладывая в руки девушки сервиз. Здесь любые другие слова излишни. Пока Алиса с трепетом водила пальцами по выпуклой спине дракона, Ник пристроил чайник на положенном месте за большим книжным шкафом. Там в самом углу таилась незаметная тумбочка. Ящик, отданный под съестные припасы, встретил чародея зияющей пустотой. И в этом уже не было вины Леонозовой. Последнее печенье закончилось неделю назад. Хорошо, хоть чай остался, а то совсем неудобно бы получилось. «Значит, вы здесь работаете?» — спросила Кольцова, аккуратно ставя на опустевший рабочий стол два блюдца. «Симпатично». Мимоходом она провела взглядом по интерьеру всего кабинета. «Издеваетесь?» — усмехнулся Ник, еще раз окинув взглядом разоренные шкафы. «На самом деле мой офис хоть и небольшой, но довольно презентабельный. Когда его не пытаются выносить, конечно же. Очень жаль, что вы впервые увидели его в таком состоянии». «Вы работаете только следователем? Или, как моя мама, оказываете услуги потустороннего свойства?» Алиса аккуратно заглянула в коробку. «Скажем так, я расследую преступления при помощи магии. Причем не только связанные с волшебством сами по себе, но и обыкновенные тоже. В этом и заключается ваша помощь полиции», — понятливо покивала девушка. «Вы правы. Прошу присаживаться», — пригласил ее за стол Ник. Ник разлил кипяток по чашкам с деловитостью прирожденного хозяина дома. Это одна из немногих бытовых функций, которые он научился выполнять в совершенстве. Кольцова обвела пальцами бирюзовую с золотым узором чашку. Постепенно напряжение спадало, хотя гостья старательно смотрела куда угодно, чтобы только не сталкиваться с ним взглядом. «Звучит интересно», — выдавила она после паузы. «Но, наверное, это очень опасно». Ник, сделав глоток, пожал плечами. «Вы будете разочарованы», — иронично улыбнулся он. «К таким, как я, за помощью вообще обращаются немногие. И те обычно просят что-то обыденное. Найти пропавшую вещь или прогнать полтергейста из квартиры. Простая рабочая рутина. И это я еще не говорю, что в 80% случаев проблема могла быть решена без помощи магии. Или же повод вовсе был надуман. Все по-настоящему громкие дела расследует полиция. Да и случаются такие довольно редко. Еще реже меня привлекают к ним». В этом и заключалась изнанка его жизни. Неприглядная исподняя, грубо говоря. Да, в превалирующем большинстве случаев его работа сводилась именно к этому. За такие дела и денег-то грешно было много брать. Поэтому чародей вечно сидел на мели. Но все лучше, чем бешеная нечисть бы разрывала людей на улицах. Пальцы Алисы напряженно сжались, а цвет лица стал еще более болезненным. «Моей маме не повезло», — вздохнула она прерывисто. «Как продвигается расследование? Удалось выяснить хоть что-нибудь? Я звонила Марте Игоревне, но, может быть, вы знаете больше? Вы же маг. Кстати, а дело вообще связано с волшебством. Вот и вторая причина ее визита. Под ложечкой засосала. А ты всерьез думал, что ей интересно просто пить с тобой чай? Ха! Как по мне, несомненно, связано. Громова сказала вам, что, вероятно, это серия преступлений. Вы про Сарматова и Грибанову? Это ужас. Страшно подумать. А я же только недавно общалась с ним в «Лошади в яблоках». Кольцову пробрал озноб. Кстати, может, вы помните, с кем уходил Сарматов из клуба в тот вечер? Или, может быть, его ждал кто-то на улице? Спохватился Ник. Вроде один, но я не знаю точно. Старалась не приближаться к нему. Сами понимаете. Алиса поморщилась, и Ник тоже, но по другому поводу. Ее слова совпадали с показаниями Грибановой. Значит, скорее всего, это правда. Но почему никто не придумал безопасного способа извлечения воспоминаний из памяти? Тогда можно было бы не дожидаться выздоровления Глафиры Ефимовны, чтобы рассекретить личность убийцы. Был, конечно, один способ. В особых случаях его применяли в Магикулуме вместо классических побоев и истязаний. Специализированный маг-менталист залезал тебе в голову и копался там, пока не находил нужных воспоминаний. Один минус. Муки это приносило такие, что немногие свидетели после этого сохраняли рассудок. Оставалось довольствоваться показаниями других дееспособных. Ник со вздохом поглядел на дно опустевшей чашки. На душе вдруг сделалось ужасно тошно. «Плеснуть, что ли, туда коньячка? Найти бы его еще. «Неужели этот убийца настолько неуловим?» склонилась к нему через стол Кольцова. Эти слова царапнули по самолюбию. Ник насупился. Стоит признать, преступник действует очень грамотно. Но соседка сказала, что видела какого-то парня, который часто скандалил с вашей матерью. Может быть, это и есть тот неведомый он, которого она боялась. Не знаю. Большего сказать было нечего. Ник устало потер переносицу и краем глаза заметил, как Алиса непроизвольно вздрогнула. На секунду озерные глаза остекленели. Но Кольцова тряхнула головой, осушила чашку залпом, словно тоже раздумывала о чем покрепче. Так-так. Было здесь что-то еще, что продолжало удерживать Алису здесь. То, о чем она хотела сказать, но по каким-то причинам не решалась или не могла. Пора решительно вступать в игру. Чародей уверенно поднялся из-за стола, заложив руки в карманы. «Не переживайте. Мы обязательно отыщем убийцу. Но сначала мне нужно разобрать коробки. Не сочтите, что я отлыниваю от расследования. Просто если еще ненадолго оставить артефакты вот так валяться, то есть риск, что скоро от офиса ничего не останется. Если не от дома целиком». Как и предполагалось, Алиса растерянно взглянула на него. А Ник сделал несколько стремительных шагов по кабинету, сам еще не придумав, что станет делать. Но это было и неважно. Главное, каким-нибудь логическим поводом дать ей время собраться с мыслями. Да и про артефакты ни капельки ни шутки. Ему постоянно приходилось успокаивать клиентов или вызнавать их тайны. Часто приходилось прибегать к различным методикам. Например, когда клиент долго запрягал, чародей начинал специально выпроваживать его, чтобы подхлестнуть в скорости. Но интуиция подсказывала, что здесь нужно действовать иначе. Азарт смешался с каким-то неясным крылатым чувством в груди. Теперь считаем. Раз, два. Он еще только склонился к первой коробке, делая вид, что хочет отыскать что-то, как Алиса сказала. «Хотите, я помогу вам?» В голосе звучала почти ощутимая надежда. Ник поднял на Кольцова взгляд. «Не утруждайте себя», — улыбнулся он. «Не стоит. Думаю, после всего, что на вас свалилось, лучшее решение — вернуться в гостиницу и отдохнуть». Он с преувеличенным грохотом зарылся в коробке, имитируя кипучую деятельность. Алиса встала. Но так я буду чувствовать, что хоть немного помогаю в расследовании дела моей матери». Она сделала маленький шажок к чародею. Понять, оправдание это или нет, было трудно. Вполне возможно, что одно и другое вместе. Такой поворот только больше заинтриговал Ника. Впрочем, положа руку на сердце и безотносительно тайн госпожи Кольцовой, чародею было приятно побыть с ней рядом подольше. Она словно приносила с собой какой-то успокаивающий флер. «Но раз вы так желаете...» Ник деланно безразлично щелкнул пальцем, заставив коробки переместиться из коридора в кабинет. Измерение размера бедствия на глаз показало, что впереди предстояла огромная работа. Алиса торопливо приблизилась к Нику. В глазах девушки замерцал энтузиазм. «Я готова, только...» Кольцова стушевалась. «Только я совсем не знаю, как обращаться с колдовскими штучками. Может быть, тогда вы доверите мне безобидную часть работы? Я могла бы протереть полки. У вас есть салфетки, а лучше тряпки?» Чародей провел пальцем по стеклянной полке шкафа. На подушечке остался грязный след. «Да, думаю, косметическая уборка была бы очень кстати», — согласился Ник с улыбкой. Отыскать тряпки в нынешнем бедламе было делом не из легких. Но вскоре и этот досадный пассаж был преодолен. Алиса быстро вернулась со смоченной тряпицей и начала натирать полки со стервенелым рвением. Первое время работа шла молча. Алиса не спешила открываться, а Ник и не торопил. У него были дела поважнее. Приходилось постоянно одергивать себя, чтобы не застывать взглядом на трудящейся Кольцовой. Разговоры бы вовсе лишили его концентрации. При том, что чародей одновременно пытался рассортировать содержимое коробок так, чтобы потом это легче было рассовать по шкафам. Правда, в конечном счете он настолько погряз в хаосе, что не добился ничего, кроме еще большего беспорядка. Теперь уже весь стол, подоконник и даже пол были завалены разными вещицами, словно бы количество их росло в геометрической прогрессии. Как это часто бывало, возникло ощущение, что предметов намного больше, чем могут вместить шкафы. Но лиха беда начала. Постояв с удрученным видом минутку, Ник собрался с мыслями и принялся за расстановку. Почти сразу же их с Алисой локти начали сталкиваться. Каждый раз кто-то неловко извинялся и отодвигался в сторону. «Простите», — пискнула в очередной раз Кольцова, когда Ник ставил тяжелые индийские маски, заточенными в них духами мертвых, на верхнюю полку. Те отозвались едва слышным шелестом, напоминающим вздох. «Я понимаю, что мешаю, но спасибо, что разрешили помочь. Для меня это важно, правда. Только о маме думаю, плачу все время». Словно бы в подтверждение слов глаза ее налились слезами. Ник замер, пальцы начало покалывать. «В такие моменты действительно не стоит оставаться одной». Утверждение было основано на собственном опыте. Это самое ощущение загнанности и одиночества чародей познал сполна, когда вся жизнь его понеслась в тартарары. Да оно и сейчас было при нем. Просто Ник научился с этим жить. Только вот как не повесился в первый год и сам не знал. Наверное, слишком ярким было желание свободно жить и осознавать себя после трехгодичного рабства. «Теперь придется. Другого варианта нет», — тяжело вздохнула Алиса, задушив себе приступ очевидно подкатывающих слез. «Я же говорила, что у меня больше никого не осталось. Отец ушел, когда я была еще совсем маленькой. Я его даже не помню. Братьев и сестер у меня никогда не было. Раньше я не считала себя одинокой. Переехала в Англию. Долго жила там совсем одна. Но оказалось, что совсем не одно и то же знать, что человек есть, просто не рядом. Или понимать, что ты его больше никогда не увидишь». Вытащив из рукава бумажный платочек, Алиса промокнула глаза, оставив темные разводы туши на белом квадратике. И даже этот жест, исполненный горечи, ей удалось исполнить красиво. Ник застыл. Нужно создавать планы. Обычно они помогают не потерять связь с действительностью», — произнес Ник мрачно, вспомнив свои не лучшие годы. «Вы вернетесь в Лондон?» «Честно говоря, я пока не знаю, что дальше делать», — выдохнула девушка, едва слышно позабыв об уборке. «Этим летом я закончила магистратуру и собиралась устроиться на работу в Британии. Но теперь нужно решить некоторые вопросы здесь, с маминой квартирой, например. Не уверена, что сумею жить в ней после этого. Тогда, может, лучше продать ее? Не знаю, я пока еще не решила, но на первое время останусь здесь. Пристроиться бы куда-то». Их взгляды пересеклись, и Ник ощутил щекотку в груди, как и каждый раз при прямом взгляде. Он скосил глаза за мгновение до того, как мог бы нырнуть в душу девушки. Неловко кашлянув, чародей бессознательным жестом поставил на чистую полку пару фолиантов с базовыми чарами. Алиса на автомате провела по корешкам уже почти высохшей тряпкой. «Вы работаете один?» — вдруг спросила она. «По большей части, да», — откликнулся чародей. Щеки Алисы мило порозовели. «Тогда, может быть, вы могли бы принять меня к себе?» — пробормотала она едва слышно. Деревянная шкатулка вырвалась из пальцев Ника и стукнула о полку. Первым чисто мужским желанием было согласиться. Быстро и незамедлительно. Мозг уже подсовывал приятные картины того, как они работают рука об руку. Проводят почти весь день вместе. С упоением обсуждают дела. А может быть, со временем даже начнут коротать вместе не только дни, но и ночи. И интересы их в тот момент будут далеки от рабочих. На эту мысль с бурной радостью отозвалось сердце. И кое-что значительно ниже. Но более рациональная часть разума чародея почти тут же осадила эти шальные фантазии. «Да что ж такое? Боюсь, это невозможно», — выпалил Ник. «Но почему? Я провела в Британии последние 6 лет и почти что чужая в родном городе. Вы почти единственный более-менее знакомый мне человек». Алиса критически прищурилась. «Скажите честно, я кажусь вам тупицей, недостаточно знающей в сыске магии?» У Ника от такого заявления самым неджентльменским образом отвалилась челюсть. «Я такого не говорил». Но Алиса, разгорячившись, продолжала. «Да, я не слишком много об этом знаю. Но так я могу научиться. Я с отличием закончила медицинский факультет Лондонского университета, между прочим. И в конце концов могу быть вашим медэкспертом». Какое неожиданное заявление. Личный медэксперт — это уровень. «Алиса, дело не в том», — смешливо фыркнул Ник. «А в чем тогда?» Девушка упрямо взглянула на него. Бровки чуть приподнялись. «Я ни в коем случае не оспариваю ваши способности», — примирительно улыбнулся он. «Просто я считаю, что расследовать преступления — не женская профессия». Здесь он совершенно не кривил душой. Возможно, его представления были в чем-то ужасно устаревшими, но чародей продолжал считать, что женщина — это нежное, хрупкое существо, которое нужно беречь. Кольцова на секунду даже задохнулась от возмущения. «Я не думала, что вы сексист», — выпалила она. «Вам известны последние исследования, которые доказывают, что способности женского мозга ничем не уступают мужским, а в случае психической устойчивости даже превышают их?» Все в молодой, обританившейся девушке дышало свободой от предрассудков. Однако это не могло изменить установок самого чародея. «Алиса, вы неправильно меня поняли. Я имею в виду, что не хочу брать вас в помощницы, потому что боюсь за вас. Я прекрасно понимаю, что мне будет нужно нести ответственность за вашу безопасность». Ник потянулся к колбам с эликсирами, расставленными на столе. Они должны были уместиться в шкаф с затемненными стеклами. «А как вы тогда работаете с Мартой Игоревной? Ведь она женщина. Или вы за нее не боитесь?» Уперла руки в боки Кольцова. Резонный вопрос на самом деле. Чародей замер с колбами в руках. «Марта — совсем другое дело», — нахмурился Ник. Она натренированный профессионал. Это не значит, что я меньше боюсь за нее, однако я знаю, что она может дать мне фору по некоторым статьям и довольно приличную. Наверное, все дело было в том, что на момент знакомства с чародеем Громова уже служила в полиции. И он не представлял Марту ни в какой другой области. Но поначалу нутро все-таки восставало против этакой профессиональной эмансипации. Привык он многим позже, когда стал плотно работать с отделом чрезвычайных преступлений. Ник забрал свои слова назад по поводу компетенции Марты, когда в первый раз увидел, как здоровые мужики теряют головы от ужаса. А Громова железной рукой берет дело в свое полное управление. Такой подход не делал ее менее женственной, скорее прибавлял уважения. Да и плевать она хотела на чужое мнение, если честно. Ее законный муж не может переубедить, куда уж Нику. Но невозможно же было сказать Алисе в глаза, что Марта была настоящим бойцом, а Кольцова совершенно не приспособлена для подобной жизни. Своей нежностью и хрупкостью она скорее напоминала китайский фарфор. «Но вы же говорили, что почти вся ваша работа — это скучная рутина», — парировала девушка, подловив Ника на слове. Да, она не перестает удивлять. «Для того, чтобы погибнуть, и этого почти достаточно», — легко парировал Ник. Повисла тишина. Алиса смутилась, нервным движением потерла тряпкой стекло. «Я, кстати, давно хотела спросить», — заговорила она после небольшой паузы уже заметно спокойнее. «А как вы вообще работаете с Мартой Игоревной? Она в курсе всего. Ну, то есть знает о магии и всем прочем. И как она в таком случае относится к сверхъестественному? Неужели верит?» Слава небесам, развивать тему с трудоустройством она передумала. А то, как знать, еще немного упрямства, и чародей мог не устоять. «Да, она знает. Хоть и не все, конечно. Главное, что она поверила в магию, да и люди у нее что надо». «А они тоже знают?» Ник задумчиво взлохматил волосы. «Дэйв, то есть Давид Андреевич, хоть и старается отрицать, но думаю, что в глубине души верит. Просто это защитная реакция его психики такая», — протянул Ник. «А остальные? Впрямую я им ничего не говорил. Но думаю, что они люди достаточно умные и опытные, чтобы пусть и не знать наверняка, но догадываться о многом. А официально я зарегистрирован как консультант по сектам. Правда, когда меня приглашают на дела, связанные совсем с другим, никто в отделе вроде не возражает. Кроме Леонидова, естественно. Тот против всегда». «Сектовед?» — вздернула брови Алиса и не сумела сдержать улыбки. На ее щеках появились аккуратные ямочки, и Ник сам прыснул со смеху. Незаметно целая секция шкафа оказалась заполнена. Магические завихрения заметно ослабли, больше не грозя смешаться в смертоносный торнадо. Алиса не стала больше ничего говорить. Закончила с уборкой шкафов, понесла грязные чашки и блюдца к раковине. Однако надолго ее выдержки не хватило. «В таком случае, если не в помощнице, так, может, возьмете меня своим секретарем?» — предложила она, аккуратно ставя мытую посуду на тумбочку к чайнику. «Я могла бы отвечать на звонки и регистрировать клиентов, заваривать кофе, собирать сведения в интернете, а еще убираться здесь, если вы меня научите, как это делать без риска для жизни». Она постаралась подшутить, но улыбка то и дело коробилась, а взгляд оставался напряженным. Очевидно, для Алисы этот вопрос имеет принципиальное значение. Сердце заныло. Вот точно с такими же глазами сам Ник пришел в сыск. Он до сих пор четко помнил загнанный взгляд мальчишки из зеркала. Разыскивая кого-то или что-то, он старательно пытался забыться, затереть воспоминания. В какой-то момент это сработало, и вот чародей уже не мыслил себя ни в чем другом. «Не думаю, что вы сами захотите работать на меня», — неутешительно усмехнулся чародей. «Надо сказать, вы слишком романтизируете и превозносите мой труд. Я получаю сущие копейки и не уверен, что смогу из них платить вам достойную зарплату. Тем более такую, на какую вы могли рассчитывать в Англии». Алиса закатила глаза, и в них впервые полыхнули смешливые искорки. Шутка была засчитана. Чародей приободрился. «Где бы я ни училась, корни у меня исконно русские. А значит, я прекрасно знаю, что такое работа за идею». Улыбнулась она в ответ и живо подскочила к нему. «Так что, идет?» Увидев ее восторг, Ник понял, что капитулирует вчистую. Он еще раз прикинул все «за» и «против». Конечно, он совершенно не рассчитывал на пополнение штата, а точнее, появление такового. Но, может быть, в своей жизни и впрямь нужно было начинать что-то менять. 7 лет он жил довольно однообразной, замкнутой жизнью. Вдруг предприимчивая и энергичная Алиса — это то, что нужно. К тому же самой Кольцовой сейчас требовались поддержка и помощь. «Ну, смотрите, рабочего места у меня для вас пока нет. Да и вольготных условий тоже», — предостерег чародей с хитринкой. «Имейте в виду, что иногда придется работать ночами. К тому же я резкий и неприятный тип. Может быть, вы не захотите работать с таким начальником?» Он еще не договорил, как Алиса списком бросилась ему на шею. Это было настолько неожиданно, что он просто обалдел и застыл, когда девушка повисла на нем, прижавшись к груди. «Спасибо вам, Ник. Вы даже не можете себе представить, как для меня это важно», — тараторила она, не умолкая. «Вы мой спаситель». Наверное, расчувствовавшись, Алиса чмокнула его в щеку. По жилам вместо крови побежал кипяток. Чародей заморгал от изумления, а Кольцова, спохватившись, отскочила от него, прикрывая губы ладошкой. «Простите», — пискнула она едва слышно. Ник слегка провел по щеке рукой, которая еще ощущала ее прохладные губы на себе. «Однако вы выбрали неплохой способ, чтобы расположить меня», — ухмыльнулся он. Щеки Алисы заолели еще сильнее. А Ник понял, что ему совершенно по-мальчишески нравится ее подразнивать. «Я же извинилась!» Делано упрекнула его Алиса, хотя робкая улыбка вкупе с ямочками не сходила с ее лица. Девушка отошла к окну и замахала на себя руками, пытаясь остудить лицо. Через пару секунд она задумчиво сказала. «Мне кажется, что вы наговариваете на себя. Вы похожи на этот кактус». Она осторожно провела рукой по зеленым отросткам, торчавшим из горшка. «С виду он кажется колючим и страшным, а на самом деле мягкий и нежный». Она постояла так еще немного. А Ник перевел взгляд на своего игольчатого товарища. Такого сравнения ему еще не доводилось слышать. Хотя, может, оно было не так далеко от истины. «Кстати, теперь кактус также входит в зону вашей ответственности», — наигранно сурово сказал чародей. Кольцова радостно просияла. «Легко. Сколько раз в неделю его нужно поливать? В поддон?» Взволновавшись, она сразу сделалась похожей на школьницу, которая готова конспектировать за учителем каждое слово. «Правило номер один. Не выкать», — не сдержал рвущегося наружу смеха Ник. «Не настолько я старше. Или жизнь доконала меня?» Алиса смутилась. «Да нет, вы прекрасно выглядите», — поспешила заявить она. Но тут же неуклюже поправилась. «То есть ты?» Чародей удовлетворенно кивнул. «Что ж, если так, тогда мы сработаемся. Просто не забывай говорить мне это иногда», — подмигнул ей Ник. «Ну и про поцелую забывать не стоит. Глядишь, зарплату прибавлю». «Да идите вы», — воскликнула Алиса, весело махнув на него рукой. «То есть ты? Вы знали, что это харассмент?» «Я в Лондоне не учился. Куда мне до таких слов?» — рассмеялся чародей, поставив хрустальный шар рядом с доской Уинджи на полку, отведенную под предметы для спиритических сеансов. В душе как-то разом прояснилось, словно Алиса хоть на мгновение унесла с собой заботы и печали, что обременяли его. И она, что важно, тоже забылась. Уже в этом простом открытии чародей нащупал для себя повод для радости. А он уже сам забыл о такой функции своей души. Ник понял, что мурлычет какую-то песенку себе под нос, только когда Алиса за спиной тихонько прыснула. Она оперлась о подоконник и наблюдала за ним, сложив руки на груди. «Вечно можно наблюдать за тремя вещами, и одна из них — чужая работа», — сказала девушка. «Вдвойне это приносит удовольствие, когда работает не кто-то, а твой босс». «А действительно, чего это я?» — фыркнул Ник и махнул рукой. «Иди-ка сюда. Будем считать это первым рабочим днем». Алиса выставила руки перед собой. «Сейчас? Но я же не...» «Уже испугалась?» — подразнил ее чародей. Девушка фыркнула и решительно шагнула к нему. «Вот так-то лучше». Работа пошла быстро. Ник просил девушку подать или отыскать то один, то другой предмет, подспудно давая самые азы магического соседства. Что и с чем ставить можно, а что ни в коем случае нельзя. Своего рода техника безопасности любого практикующего волшебника. Они болтали и даже смеялись иногда. Невиданное чудо. Два побитых жизнью человека тихонько хихикали. Ник даже не заметил, как опустошил последнюю коробку. Но на самом деле время не стояло на месте. Когда с делами было покончено, на улице уже начало смеркаться. Ник закрыл дверцы шкафов и оглянулся на Алису. «Подвезти тебя до гостиницы», — предложил он, отряхивая руки. Ликвидировав последствия решительности Анны Сергеевны, он мог наконец-то вернуться к своей настоящей работе со спокойной душой. Точнее, приступить. Повестку дня, пусть и с существенной задержкой, но нужно было выполнять. А значит, пора проведать Грибанову и заехать в участок к Марте. Алиса не ответила. Она задумчиво смотрела в окно, стоя спиной к чародею. Закатные лучи окрасили ее волосы янтарным светом. Ник приблизился и глянул через ее плечо. Как раз в это время коренастый уборщик в оранжевой рабочей робе вылез из-под купера с раздавленной жестянкой в руках. «На что засмотрелась?» — спросил Ник негромко, но Алиса вздрогнула от неожиданности. В глазах Кольцовой, когда она обернулась, стояло беспокойство. Однако она качнула головой со усталой улыбкой. «Нет, ничего». Ник слегка нахмурил брови. «Правило номер два. Врать чародеям бессмысленно. Все равно почувствуют. Рассказывай». Алиса зябко повела плечами и отвернулась обратно к окну. Она наблюдала, как солнце золотит крыши домов напротив, медленно садясь за горизонт. Ник испытал почти непреодолимое желание поиграть с волнистым завитком, выбившимся из прически девушки. Вместо того он отвел руки за спину. «Ну?» «Ну, правда, это не важно», — слабо откликнулась Алиса. «Я ведь даже сама не уверена, так ли это, или мне только кажется. Еще посчитаешь меня сумасшедшей и уволишь». Вот эта шутка уже не была засчитана. Ник встал между Кольцовой и окном. «Ты бы знала, как много происходит трагедий, потому что люди что-то чувствуют, но отмахиваются». Нервический страх, о котором чародей успел позабыть, вдруг всплыл наружу в радужках озерных глаз. Чародей прищурился. Вот она, разгадка. Он на пороге. «Мне стало казаться, что за мной кто-то наблюдает», — решилась Алиса. «Не знаю, как это объяснить. Взгляд в спину, неясная тень рядом, слабый шорох за спиной. Как правило, на улице и в общественных местах. Но теперь мне становится страшно даже в номере». Девушка поежилась как от холода и, наткнувшись на застывший взгляд Ника, истолковала его совершенно неверно. «Ты видишь, я же говорю все это бредни!» — воскликнула Кольцова, но не сумела сдержать горечи. «У меня наверняка просто расшалились нервы после убийства мамы. Не бери в голову. Очень мило с твоей стороны предложить подвести меня. Спасибо. Пойдем. Она уже сделала шаг в направлении выхода, но Ник остановил ее, придержав за руку. Алиса удивленно обернулась. «Подожди», — тихо попросил ее чародей. Бетон в голове схватился. «Расскажи об этом поподробнее. Когда это началось?» Алиса нахмурила брови так, словно бы он шутил над ней. Но, не найдя и тени веселья, неуверенно заговорила. «Ну, это началось почти сразу, как я приехала. Вечером после убийства мамы. Я возвращалась из полицейского участка в Несельбек и почувствовала, как будто за мной кто-то идет. То же самое повторилось, когда я поехала в лошадь в яблоках. Я приказала себе не фантазировать, но это не помогло. Голос девушки зазвенел от напряжения. С тех пор эти неясные ощущения преследуют меня везде, и все больше с каждым днем. Прошлым вечером мне даже стало казаться, что за мной кто-то наблюдает в окно. И это на третьем-то этаже. Честно говоря, я боюсь, что просто схожу с ума после смерти мамы. Голос ее сорвался, и Алиса отвернулась. Ник сжал ее руку в знак поддержки. Ему вспомнился фоторобот, неизвестного, угрожавшего Нателле. Еще эти истеричные крики Нателлы перед смертью о ком-то, кто придет к ней. Мог ли это быть он? «Нет, ты не сошла с ума, не волнуйся», — тихо произнес Ник. «Наверняка это твои магические задатки подают сигналы. Они могут быть не настолько сильны, чтобы колдовать, но обостряют твою интуицию, предостерегают. За тобой вполне может кто-то следить». «Наверное, не стоило это говорить». Глаза Алисы испуганно расширились. «Но зачем я кому-то нужна? Что он хочет от меня?» «Не знаю», — буркнул чародей мрачно. «Может быть, ты знаешь что-то от своей матери, о чем даже сама не догадываешься? Может быть, то же самое, что знали и Сарматов, и Грибанова? А может, ты не знаешь вовсе? Только таинственный визави в это не верит». «Ты хочешь сказать, что он целится убить меня?» Девушка побледнела на несколько тонов, хотя это и было трудновыполнимо. Пальцы ее судорожно сжались на руке Ника. «Не уверен. Если бы хотел, то давно бы это сделал». Вновь мотнул головой чародей и, расцепив ее пальцы, побродил немного по кабинету, собираясь с мыслями. Это как-то не вязалось с почерком преступника. А что, если это вовсе не враг, а защитник? У Цербериата, кстати, была такая практика — приставлять к защищаемому объекту невидимую слежку. Вот это уже больше похоже на правду. Сарция. Кстати, почему он? В смысле, в мужском роде. Ты видела какого-то мужчину? Как он выглядел? Нет, я вообще никого конкретного не видела. Просто в моем представлении убийца всегда он, то есть мужчина. А если еще вспомнить слова мамы при последнем звонке? Воцарилась тишина, во время которой Ник чеканил шаг по ковру. Веселый флер мигом развеялся, вернув с небес на землю полную неприятных сюрпризов и опасностей. Скоро чародею сделалось еще хуже. А что, если все-таки не ребята Сарции? Что, если убийца продолжает считать, что заклады Нателлы у ее дочери, поэтому и охотятся за Кольцовой? Но заклады уже давно у Цербериата. Черт, замкнутый круг. Этого еще не хватало. Ник покосился на Алису. Она обнимала себя за плечи, едва заметно дрожа. Чародей подошел к шкафу и достал из резной шкатулки плетеный разноцветный шнурок. «Дай мне руку». Чародей подошел к девушке вплотную. Та с недоумением подняла на него взгляд, но повиновалась. Ник завязал на ее запястье браслетик. «Плела в детстве, Фенечки?» — с усмешкой спросил он. «Не снимай его. Это защитный амулет. Если тебе станет грозить опасность, он сумеет защитить тебя ненадолго и подаст мне сигнал». Алиса неуверенно посмотрела на нелепое украшение. Разноцветная тонкая нить смотрелась неуместно рядом с траурным рукавом. «Это точно сработает?» Скепсиса в ее тоне было даже больше, чем страха. Ник криво усмехнулся. Естественно, приспособление не выглядело весомо. Но все дело в прикладном характере чародейства. Надежнее всего было сплетать чары, при этом физически создавая новый объект, пусть даже и браслетик. Так проще концентрировать энергию. «Главное, ты верь. В этом принцип чародейской магии», — серьезно сказал он и махнул на выход. «Пошли». Кто его знает, что это был за преследователь? Защита лишней не бывает никогда. Алисе не нужно было говорить дважды. Она быстро юркнула следом. Уже в подъезде, запирая дверь, Ник вдруг замер. Стояла почти полная тишина. Только музыка в салоне Зарины сбоила на одной ноте. Все той же забойной мелодии, что аккомпанировала сегодняшнему неудавшемуся выселению чародея. Несколько часов назад. Именно из-за такого соседа, как Ник, с его своеобразным отношениями с техникой, Монова купила себе еще кассетный проигрыватель. Он мог заживать пленку, но не поправить этот сбой было как минимум странно. Ник медленно обернулся и подозрительно уставился на дверь подруги. «Подожди секундочку». Чародей остановил Алису жестом руки. «Я сейчас». Он шагнул к двери салона. На бирюзовом фоне таблички золотыми буквами красовалась надпись «Красота вечна». Тот товар, что, в принципе, без особого труда могли подарить ведьмы смертным женщинам. Дверной звонок ответил жужжанием. Реакции не последовало. Чародей позвонил еще раз. Сердце беспокойно задергалось. Это было не свойственно для Зарины. Алиса стояла в шаге позади и продолжала незаметно дрожать. Ник позвонил в третий раз и потянулся к ручке двери. Когда она мягко подалась, а дверь открылась, душа ушла в пятки. Пессимистичной части мозга даже не нужно было входить внутрь, чтобы понять, что можно обнаружить внутри. Однако, тяжело сглотнув, чародей тихо шагнул через порог. Проигрыватель почти сразу же захлебнулся в последний раз и стих. На место зудящему рефрену пришла давящая тишина. Осторожно сделав пару шагов из белой прихожей, Ник прошел в главный зал салона. С пальцев его уже готово было сорваться блокирующее заклинание. Но то, что чародей увидел, свернув за угол, заставило его задохнуться и отшатнуться назад. Миленький салон был разрушен. С белых стеллажей были свалены все тюбики и флаконы, которые теперь валялись под ногами. Парикмахерские стулья были раскиданы в разные стороны. Тумбочки отодвинуты так, словно в них врезались во время ожесточенного спарринга сумоистов. Большое зеркало во всю противоположную стену было разбито и осыпалось крупными осколками. Они смешались с содержимыми флаконов, которое растеклось густыми разноцветными лужицами по полу. Ко всему прочему, примешивалась алая кровь. Она разлилась по белому кафелю от тела, что лежало на полу посередине. Узнать встроенные фигурки, одетые в белую блузку, джинсы и черный плащевый фартук, Монову оказалось несложно. «Зарина!» Чародей кинулся к ней, хотя навязчивое подсознание шептало ему, что уже поздно. Но он не верил, не хотел. Первобытный ужас и паника лишали логики. Затормозив на полу, Ник едва не оскользнулся на крови и застыл над телом. Голова Зарины лежала в осколках разбитой раковины, которая с белой превратилась в красную. Глаза ведьмы были полуприкрыты. Тонкую шею перечертил широкий дугообразный разрез. Светлые заламинированные волосы разметались по сторонам и потемнели от крови. Ник ощутил дурноту, подступившую к горлу, и судорожно отвернулся. В воздухе стоял запах железа, отчего он не мог толком вздохнуть. Руки затряслись. Перед глазами затуманилось. Концентрируя все свое внимание на дыхании, чародей, не глядя, выудил из кармана телефон и набрал по памяти номер. Трубку сняли после трех гудков. «Марта, у нас новый труп», — едва смог выдавить Ник. «Приезжай в мой офис».